Мы от других часто слышим или читаем, нередко в сочинениях других, то, что Бог положил на наши умы и сердца, что мы сами лелеяли. То есть часто мы встречаем свои любимейшие мысли у других и мечтаем, как будто бы они у нас взяты, и будто они новые и составляют исключительно нашу собственность. Мысли самолюбивые. Как? Разве не един Господь Бог разумов? Разве не един Дух Его во всех ищущих истины? Разве не един Просветитель наш, просвещающий всякого человека, грядущего в мир? Слава единому, слава всех любящему и всем неоскудно подающему дары свои духовные и телесные. Слава незрящему на лица и открывающему тайны своей любви, всемогущества, премудрости младенцам.